покорители космоса Корейской Народно-Демократической Республики провели успешное наземное испытание вспышки первого отечественного сверхмощного двигателя ракеты и носителя стационарного спутника. Это результат героической борьбы научных и инженерно-технических работников области космонавтики, которые прилагают все свои усилия для того, чтобы добиться развития отечественной техники по мирному использованию космоса на новую, более высокую стадию, согласно грандиозному замыслу нашей партии о строительстве космической державы. Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил испытанием на Западноморском космодроме. Новый сверхмощный двигатель является монолитным, его тяговая мощность составляет 80 ТФ. Последнее испытание, которое проводилось в течение 200 секунд, поставило своей целью окончательно проверить работу камеры сгорания, точность работы всех клапанов и системы управления и надежность конструкции. Ким Чен Ын дал приказ о начале испытания. От сверхмощного двигателя раздался громоподобный звук и пошла мощная струя огня. Последнее испытание окончательно подтвердило, что тяговая мощность и все другие технические показатели двигателя соответствуют стандартным параметрам и стабильные характеристические значения всех систем двигателя в процессе работы в целом. Разработанный сверхмощный двигатель заложил научно-техническую основу, надежно обещающую завершение разработки ракеты и носителя стационарного спутника в период государственной пятилетки освоения космоса. Это дает широкие возможности разработать носители обсервационного и других видов искусственных спутников на мировом уровне. Ким Чен Ын выразил большое удовольствие результатом испытания и высоко оценил работу работников, научных и инженерно-технических работников Госуправления по освоению космоса, которые самым последовательным образом выполнили задачи, намеченные партией за короткий срок. Космонавтика и космическая промышленность, отметил Ким Чен Ын, являются важным критерием, определяющим мощь государства. Следует в форсированном порядке вести работу по освоению космоса, чтобы реализовать государственную пятилетку по освоению космоса и тем самым открыть более широкий путь к покорению космоса, указывал он. Ким Чен Ын продолжал: «Освоение и использование космоса – это один из важных курсов нашей партии. Это серьезная работа, на которую следует продолжать направлять государственные силы». Госуправление по освоению космоса должно сделать упор на разработку спутников. Ему следует разрабатывать и запускать больше спутников разных назначений на основе техники и возможностей нашей страны, чтобы за ближайшие несколько лет превратить нашу страну в страну обладателя стационарного спутника. Ким Чен Ын указывал, в результате того, что была реализована линия нашей партии на отдачу приоритета науке и технике, и в тяжелых экономических условиях наблюдаются поражающие людей мира достижения в космонавтике и других сферах новейшей науки и техники. Далее Ким Чен Ын попросил космооткрывателей досрочно завершить подготовку к запуску спутника на основе успехов последнего испытания и тем самым порадовать наш народ, который неизменно поддерживает нашу партию и верно следует за ней, не жалуясь на то, что тоже затягивает пояс из-за подлых санкций противников.